Макс Даймонд. Евреи, Бог и история. Глава 4. Государь и желтая звезда. Рассказ о том, как евреи могли спастись от изгнания в гетто с помощью крещения, но избрали позорную желтую звезду, и как стали они необходимы средневековым владыкам, ибо в эту мрачную эпоху они были единственными, кто нес светоч знаний и дух предпринимательства. Вот когда это произошло. Средневековый период. Христианский, 500 год, 1500 год новой эры. Еврейский, 500 год новой эры, 1800 год новой эры. Европейская история. 500 год новой эры до 800 года. Падение Рима. Остготы основывают Италию, вестготы – Испанию, франки и бургундцы – Францию. Западные варвары обращены в христианство. Мрачная эпоха феодализма в Европе. 800 до 900 года. Карл Великий объединяет центр Европы в империю франков. Папы получают гражданскую власть. Развал централизованного правления. Мрак сгущается. 900 до 1100 года. Крещение в Восточной и Северной Европе. Вторжение Вильгельма-завоевателя в Англию. Мрак рассеивается. Основание Священной Римской империи. 1100 до 1300 года. Два века крестовых походов. Вторжение крестоносцев-католиков в Константинополь. Альбегойская ересь, Четвертый церковный собор, основание первых европейских университетов, 1300 до 1500 года. Возрождение, закладываются основы нового гуманизма. Церковь наводняется новыми ересями, рост меркантилизма, средние классы приобретают все больший вес, феодализм загнивает. 1500 до 1700 года. Конец Возрождения, Реформация, столетие религиозных войн, Вестфальский мир, появление национальных государств, усиливается власть бургеров, научные открытия изменяют характер европейского мышления. 1700 до 1800 года. Россия и Пруссия становятся сильными государствами. Раздел Польши. Новая концепция государства в общественном договоре Руссо. Свержение Людовика XVI. Французская революция потрясает Европу. Наполеон захватывает власть. Время индустриализма. Еврейская история. 500 год новой эры до 800 года. Насильственное крещение. Большого числа испанских евреев. Евреев приглашают на поселение в Италию, Францию и Германию, чтобы основать города и расширить торговлю. Они становятся европейским средним сословием. 800-900 годы. Карл Великий приглашает евреев в свои владения. Евреи организуют в Европе большие торговые предприятия. Появление первых каббалистических сочинений. 900-1100 годы. С Вильгельмом-завоевателем евреи приходят в Англию. Расширяется ростовщичество. Евреи становятся банкирами Европы. Продолжается перевод греческих трудов. Евреи достигают высшего уровня образования в Европе. 1100-1300. Бегство евреев из долины Рейна с началом крестовых походов. Евреи поселяются в либеральной Польше, развивают ее экономику. Первое обвинение в ритуальных убийствах и в осквернении гостей. Первое сожжение Талмуда. Изгнание из Англии. Появление каббалистического сочинения Зохар. 1300-1500 годы. Изгнание евреев из Франции, 14 век. Изгнание из Испании и Португалии, 15 век. Преследование на экономической основе. Еврейские экономические интересы перемещаются с запада на восток. каббалистические сочинения приобретают метафизический характер. 1500-1700 годы. Изгнание евреев в гетто в Италии, Германии и Центральной Европе. Евреи поселяются в России. Восстановлена черта оседлости. Дальнейшее развитие каббалы. Ересь Саббатая Цви. Евреи возвращаются в Англию, Голландию и Францию. Появление придворных евреев. 1700-1800 годы. Франкистская ересь. Появление хасидизма. Еврейские учености и знания деградируют. Зарождается психологический антисемитизм.